Глава шестая. Лишь начинаю. Достоевский, в 43 года. Мне кажется, что я только что собираюсь жить. В 51 я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. В 54 не только не хочу умирать, но ощущаю себя напротив так, как будто бы лишь начинаю жить. В 59, за 35 дней до смерти, а теперь еще пока только леплюсь. Все еще только начинается. Нерастраченность, неисчерпаемость, приращение сил духовных — вот о чем это все говорит. О том, сколько еще хочется и, главное, может он отдать людям, создать для них. Природа словно ставит на гений свой эксперимент, раскрывая возможности человеческого духа, демонстрируя его силы, которые, может быть, несравнимы даже и с внутриядерной энергией. И вот Гойя в свои 50 лет начинает капричос. А умре он раньше, и мы почти не знали бы его. В 74 начинает черную роспись дома глухого. В 79 новый капричос. И накануне смерти, потерявший зрение, вооружившись дополнительными очками, пишет автопортрет «Старик на костылях. Я все еще учусь». И вот Гёте в свои 50 лет приступает к «Фаусту», то есть к первой части, а в 82 заканчивает часть вторую. И вот 80-летний Толстой говорит, что ему надо, дескать, жизни как минимум, чтобы воплотить задуманное 10, а Микеланджело на 89-м году делает открытие. Оказывается, он только-только научился читать по слогам в своей профессии, а неосуществленные планы Моцарта, Пушкина, Скрябина. Лишь начинаю. Это их общее открытие, общая надежда, общая боль. И почему это открытие, надежда, боль так пронзает наши сердца, сердца обыкновенных смертных людей? Лишь начинаю. Это всечеловеческое, роднящее всех нас, всех, кроме тех, чья мечта — мы всякого гения потушим в младенчестве. Наконец-то собраны воедино и сделались общедоступными в полном собрании сочинений все планы, наброски, наметки Достоевского, все его художественные замыслы, оставшиеся невоплощенными. Попробуйте почитать их. В эту работу так же трудно войти, как потом из нее выйти. Так она заманивает, завораживает, не отпускает. А если представить все эти планы, наметки в целом, то сначала непременно получается хаос. Но какой? Хаос удивительно живой, хаос, пульсирующий могучей тайной мыслью Демиурга, сверкающий несметным роем образов. И они то исчезают, умирают, то возвращаются и воскресают, то превращаются друг в друга, то кажутся совсем-совсем и навсегда живыми, неповторимыми, законченными и все-таки почему-то не выпущенными в свет. И хаос этот не столько многоцветен, сколько многозвучен. Вы услышите шепот, крик, гул бесчисленных голосов, торопящихся высказать что-то самое, самое главное. Правда, законченные художественные произведения Достоевского тоже своего рода хаос, но хаос преображенный, организованный высшей волей художника. А здесь хаос самого рождения, становления новых художественных миров. Он сам, как великое художественное произведение, творящееся прямо на ваших глазах. И он оказывается почему-то вам очень знакомым, будто вы уже побывали там когда-то. Конечно, побывали, если и раньше читали Достоевского, но есть и нечто новое, чего вы знать не могли. И лишь потом вы догадываетесь, что это как бы клочки, отрывки из того мира, в котором вы сейчас и живете, и они часто еще ближе к нашему времени, чем те, которые мы знали у Достоевского раньше. Вот несколько кусочков, фрагментов из этого хаоса, несколько уголков общей картины, всего какая-нибудь одна сотая, даже меньше. Гамлет «Христианин». Повесть о русском сером мужичке Иване Матвеевиче Проходимове. Апокрифическое Евангелие «Нота Бене. Искушение дьяволова». Глиняная птица перед нищим духом. Социалисты и националисты в Иерусалиме. Женщины, дети. Дети. Мать, вышедшая вторично замуж. Группа сирот. Сведенные дети. Боец за правду. Смерть измученной матери. Протест детей. Бежать? Идут на улицу. Боец один. Странствие. И так далее. Школьный учитель. Роман. Описание эффекта чтений Гоголя, Тараса Бульбы. Враги. Волосной писарь. Том 16, страница 5. Еще. Фантастическая поэма «Роман». Будущее общества. Коммуна. Восстание в Париже. Победа. 200 миллионов голов. Страшные язвы. Разврат. Истребление искусств. Библиотек. Замученный ребенок. Споры. Беззаконие. Смерть. Застрелившийся. И бес вроде Фауста. Можно соединить с поэмой романом и так далее. Том 16, страница 5. Еще. Роман о детях, единственно о детях, и о герое-ребенке. Нота Бене. Избавляют одного страдающего ребенка, хитрости и прочее. Нашли подкинутого младенца. Федор Петрович. Любитель детей и кормилица. Федор Петрович, обращаясь к детям по исполнению их поручений, говорит: «Господа, я ваши дела исполнил и спешу дать вам отчет». Или: «Господа, я прочел такую-то книгу». И вдруг рассказывает им о Шиллере. Или о чем-нибудь политическом и так далее. Нота Бене. Сам взрослый ребенок и лишь проникнут сильнейшим живым и страдальческим чувством любви к детям. Мы знаем и таких, в которых надвигающаяся туча социализма и успех будущей коммуны в Европе породило бы в России галоштанные попытки и страшное право на бесчестье. Том 16, страница 5-6. Еще. Заговор детей составить свою детскую империю. Споры детей о республике и монархии. Дети заводят сношения с преступниками в тюремном замке. Дети — поджигатели и губители поездов. Дети обращают черта. Дети — развратники и атеисты. Дети — убийцы отца. Том 16, страница 6. Я вспомнил здесь. Роман «Объяли меня воды до души моей» Кензабура Оэ. А еще. Рассказы Тендрякова «Расплата» и «Ночь после выпуска». У меня на уме теперь, во-первых, огромный роман. Название ему «Атеизм, ради Бога, между нами», но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Лицо есть, русский человек, нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, вдруг уже в летах, теряет веру в Бога. Потеря веры в Бога действует на него колоссально. Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам, сильно, между прочим, попадается на крючок и иезуиту, пропагатору, поляку. Спускается от него в глубину хлыстовщины и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога. Ради Бога, не говорите никому. А для меня так. Написать этот последний роман, да хоть бы и умереть, весь выскажусь. Том 28, страница 329. Потом он переименует атеизм в житие великого грешника. Объемом «В войну и мир» — 5 романов или повестей, листов 15 каждый. Том 29, страницы 112, 117, 118. Первая повесть — детство героя, вторая — в монастыре. Хочу выставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонского. Конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный, я этот тип знаю, будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями, круг наш образованный, и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходятся с Тихоном. Тут же в монастыре посажу Чаадаева, конечно, под другим тоже именем. Почему Чаадаеву не просидеть годы в монастыре? К Чаадаеву могут приехать в гости другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. Том 29, страница 118. Какие умы, какие души столкнулись бы там, в какой-нибудь монастырской трапезной, гостинице, а то и на воле. Это осталось невоплощенным, хотя многие идеи образа жития были высеяны и взросли в бесах, в подростке, в сне смешного человека, в братьях Карамазовых. Но не правда ли? Мы словно и физически ощущаем грандиозность замыслов художника, замыслов масштаба Данте, Микеланджело, Гёте. Или вот запись 24 декабря 1877 года. «Мементо». На всю жизнь. Первое. Написать русского Кандида. Второе. Написать книгу об Иисусе Христе. Третье. Написать свои воспоминания. Четвертое. Написать поэму «Сороковины». Нота Бене. Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания дневника, то есть минимум на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет. Том 17, страница 14. А то вдруг сверкнет прямо-таки блоковская молния. Вдова Капет. Христос. Баррикада. Том 7, страница 77. Или обожжет такая деталь о революции, словно цитата из «Собачьего сердца» или «Доктора Живаго», или из самой жизни наших 20-х годов. С Москвы же и начнется. Дров не будет топить, общие квартиры и отучится от семейной жизни. Стал быть, и другие нравы пойдут. Том 16, страница 291. Достоевский предвидел будущее за мною. Но чего не мог предвидеть и он сам, так это что в 1922 году как раз в холодной, голодной Москве соберутся плохо одетые интеллигентные люди, чтобы раскрыть драгоценный сундучок. Вот с этими самыми рукописями Федора Михайловича, которые мы с вами сейчас листаем и которые передала в исторический музей Анна Григорьевна еще в 1918 году, незадолго до своей смерти. Я люблю разглядывать фотографию этого события, фотографию этих далеких людей. Она, мне кажется, почему-то не менее знаменательной, чем иные фотографии иных событий. Политиков, подписывающих договор, или ученых, обсуждающих формулу Е равно МЦ в квадрате, или генералов в отблеске первых атомных испытаний. Догадывались ли те странные люди, что там, в этом драгоценном сундучке, спрятано? Как потом читали рукописи? Как понимали? Что с ними стало, со всеми теми людьми? Они, наверное, думали, что будут жить по чистому Марксу. А пришлось еще и по Гоголю, Щедрину, Достоевскому. Помянем их добром. Но какой еще долгий, трудный, а порой и очень опасный путь лежал перед рукописями Достоевского из того сундучка, прежде чем они вышли в свет. Планов, набросков таких десятки, деталей, молний таких тысячи, ошеломляющих, грандиозных, ослепляющих. Такое впечатление, будто действительно присутствуешь при первых днях творения целых художественных миров, настоящей художественной вселенной. Или будто смотришь из тогдашнего времени в будущее через какой-то фантастический телескоп, и то пугающе туманно, то вдруг неправдоподобно точно проступает даль 20-го и даже 21-го веков. И много дальше. Теперь-то мы об этом знаем. О вдохновенной устной импровизации Достоевского. Об этом сохранились ценнейшие свидетельства, вызывающие в памяти рассказы об импровизациях Моцарта, который, говорят, тоже превосходил здесь самого себя. Или пушкинского Чарского из «Египетских ночей». Вот свидетельство о романе, с помощью которого 8 ноября 1866 года он объяснился Анне Григорьевне в любви и окончательно покорил ее. «Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз». Это был роман о художнике, единственно о художнике и о герое-писателе. Из литературы я такого и не припомню или не знаю. «Доктор Фаустус» совсем о другом. А из кино разве лишь 8,5? А вот одна импровизация письменная. Иван Третий в своей деревянной избе вместо дворца и в эту деревянную избу переходит и великая идея о всеправославном значении России. Вдруг, в другой уже балладе, перейти к изображению конца 15-го и начала 16-го столетия в Европе, Италии, папство, искусство храмов, Рафаэля, поклонение Аполлону Бельведерскому, первых слухов о реформе, Лютере, об Америке, о золоте, об Испании и Англии целая горячая картина, в параллель со всеми предыдущими русскими картинами, но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества. Затем кончил бы фантастическими картинами будущего. Россия через 2 столетия и рядом с померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европой, с ее цивилизацией. Я бы не остановился тут ни перед какой фантазией. Том 29, страница 40-41. Это из письма к Майкову, но это, конечно, программа для самого себя. Можно представить себе ошеломление адресата. А сам он действительно постоянно жил во всех мирах, во всех временах сразу, как в сне смешного человека. Перед нами словно наметки развития мировой литературы чуть ли не на целый век. Больше. Несомненно, знатоки этой литературы, прочитав, изучив наметки Достоевского, откроют вещи удивительные и сами поразятся, и нас поразят. Неосуществленное, невоплощенное у Достоевского — это особая, интереснейшая тема исследования, исследования и научного, и художественного. Да, и художественного. Эти планы, наброски, образы молнии могут быть, и я уверен, будут переведены на язык других видов искусств, на язык музыки, живописи, театра, кино. Создать художественный образ художественных мечтаний, замыслов, планов Достоевского? А почему нет? Только потому, что этого еще не бывало? Но найдутся художники, которые дерзнут, наконец, осуществить и такое. И, наверное, напутствием станут им слова самого Достоевского. «Я бы не остановился тут ни перед какой фантазией». Но, конечно, пока это лишь тень мечты. Ведь пока даже у законченных произведений Достоевского судьба здесь большей частью очень печальна. Но я еще не закончил главную тему. Ноябрь 1880-го. Завершаются братья Карамазовы, точнее, известные нам братья Карамазовы, а еще точнее первый роман, или, как предупреждал сам Достоевский, даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Но был обещан второй, главный роман. Алеша уходит в революцию и гибнет на плахе. 24 декабря 1880 года. А теперь еще пока только леплюсь. Все еще только начинается. Из последних записей. Тоже семена мыслей и образов. Да, воссоединение с гениями Европы есть исход русской силы к величайшей цели. Том 26, страница 217.